«Пора покончить с тобой, никчемный сукин сын». Рэнда сказал, что он положил заряды рядом с Конгом. «Рэнда!» — крикнул Шон, целясь в него из ружья. «Не лезь в это, глупый мальчишка», — сказал Рэнда. «Это плохая идея. Вы убьете Конга, и деревня, откуда родом Чол, пострадает, как только эти черепные ползуны выйдут из-под контроля, а Конг их не остановит. Это не моя проблема», — сказал Рэнда. «Опусти его», — крикнул Паккарт, целясь в него из ружья, прежде чем они услышали журчание воды. «А», — сказал Шон, прежде чем что-то вынырнуло из воды и представило себя большим черепным краулером того же размера, что и Конг. «О, мой гребаный бог», — крикнул Шон. «Беги», — закричал Паккарт, когда Рэнда застыла от страха. Как раз в этот момент Конг проснулся, заставив Рэнду повернуться к нему лицом и свирепо посмотреть, чтобы активировать заряд. «Умри ты, мать!» Рэнда хотел что-то сказать, но Конг ударил его кулаком, прежде чем он успел договорить. Гигантский черепной краулер схватил его и вырубил. «Дерьмо, Конг, вниз, давайте двигаться!» — крикнул Шон, когда они выбежали из здания. Они подошли к краю острова. «Мы на самом краю острова», — сказал Мыло. «Пошлите сигнальную ракету», — сказал Шон. «Право». Паккарт сказал, что именно так и будет. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Шон, когда они пробирались по воде, за исключением Коула, который выронил пистолет. «Коул, перестань», — сказал Миллс. «Иди и живи своей жизнью. Давай, убирайся отсюда», — сказал Коул, доставая несколько гранат. «Нет, Коул», — Миллс закричал, пытаясь остановить его, но Паккарт и Мыло схватили его, когда Коул попытался взорвать краулер с черепом, но, к сожалению, потерпел неудачу. «Черт!» — крикнул Шон, когда черепной краулер направился к ним только для того, чтобы Конг появился и разбил ему голову камнем. «Ладно, кавалерия», — сказал Прайс. «Конг долго не протянет в том состоянии, в котором он находится благодаря Рэнде. У меня есть идея», — сказал Шон, когда остальные на лодке подошли и открыли огонь по черепному краулеру. «Скорее!» — крикнула Джулия, затаскивая их в лодку. Шон подошел к Конгу, который снова опустился на землю, а потом вскочил ему на плечи и заставил посмотреть на себя. «Полегче, здоровяк. Давайте посмотрим, смогу ли я дать вам заряд энергии, как Годзилла», — сказал Шон, поглощая Конга белым пламенем, которое исцеляло его раны, заставляя его встать и зарычать на черепных ползунов, которые ревели в ответ. Вставка Гоби Корго Икстинст Фром Пацифицрим. Конг бросился на черепного краулера с гораздо большей силой, чем когда-либо в своей жизни, разбив ему голову так сильно, что тот заревел от боли. То же самое, что он делал с Годзиллой, давая ему заряд энергии и исцеляя его раны, — сказал Ризнов. Конг взревел, сильно ударив краулера о стену, заставив его взреветь от боли, прежде чем он бросил его в другую стену, схватил дерево и использовал его, как летучую мышь, сильно ударив краулеров, прежде чем он сломался. «Черт возьми!» — изумился Паккарт. «Как и в прошлый раз с Годзиллой, эти двое составляют хорошую команду», — сказал Прайс. «Давай, большой парень, прикончи его», — сказал Шон, когда Конг схватил язык краулера и с силой вырвал его, убив при этом. Конец песни здесь. Шон спрыгнул с Конга, прежде чем посмотреть на Конга, который посмотрел на него мягкими глазами и вскоре ушел, чтобы исцелиться от своей битвы с тем самым существом, которое убило его семью. «Мы еще увидимся, здоровяк», — сказал Шон, прежде чем сесть в лодку. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Паккарт. Вскоре группа спустилась к точке Эксфил. «Это место изменится», — сказал Таркин. «Может быть, но не намного. Здесь будет размещена небольшая исследовательская станция для наблюдения и наблюдения за этим местом. Что касается Конга, я рекомендую построить здесь портал побольше, чтобы, когда он нам больше всего понадобится, он знал, когда прийти на помощь», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Таркин, когда появились другие пеликаны. Вдалеке Конг увидел, как они уходят, и начал сильно колотить себя в грудь, прежде чем взреветь, когда они ушли позже. «Так что же все это значит?» — спросил Таркин, когда они вошли в здание. «Это монарх. Прежде чем вы вернетесь в Сенат, чтобы сообщить им о том, что мы нашли, есть еще кое-что, что я хочу, чтобы вы им показали. Серизава дал мне разрешение позволить тебе увидеть все это. В этом месте есть вся информация о каждом первобытном существе. Я хочу, чтобы вы взяли его с собой и изучили эту информацию. До сих пор мое лучшее предположение состоит в том, что большинство существ все равно хотят защитить Землю и тех, кто здесь живет», — сказал Шон. «А те, что нет?» — спросил Таркин. «Есть и такие», — сказал Шон, показывая клип, где команда раскопщиков находит древние рисунки Годзиллы, сражающегося с драконом с тремя головами. «Это только начало», — сказал Шон. Глава 35 Gears of War. «О, посмотри на него», — спросила Эйла, глядя на Джуниора, который с любопытством разглядывал фигурки своей тети. «Он такой милый», — сказал Мацу, протягивая ему игрушку, заставляя схватить ее и сжать. «Вы, девочки, продолжайте так смотреть на него, и вы его напугаете», — сказал Шон. «Мы не виноваты, что он такой милый», — сказала Борис. «О, и просто подожди, когда у нас будут дети», — сказал Шон, заставив ее покраснеть, представляя это в своей голове, в то время как остальные смеялись. «Куда ты вообще собрался?» — спросила Эйла. «Очевидно, на работу». С тех пор, как Сенат узнал о существовании других первобытных существ, они стали приставать ко мне и монарху за дополнительной информацией, — сказал Шон. «После окончания войны все было довольно спокойно», — сказала Казихана. «Да, и все наслаждаются ею, пока она длится, потому что я сомневаюсь, что она будет длиться вечно». Шон сказал, что уходит позже. «Итак, позвольте мне уточнить, вы верите, что мы нашли параллельную землю?» — спросил Шон у Кэтрин. «Это возможно, так как Джокер из одного», — сказала Кэтрин. «Все еще привыкаю к этому», — сказал Красный Капюшон. «О, повзрослей», — сказал Джокер. «Так сколько времени до того, как он полностью заработает?» — спросил Шон. «Самый большой день, так как эта технология чрезвычайно деликатна», — сказала Ударная Волна. «Сэр», — сказал один из ученых, когда устройство активировалось. «Ударная Волна», — озабоченно сказал Шон. «Устройство еще не должно работать», — сказала Ударная Волна, прежде чем некоторые из них были поглощены белой сферой и исчезли. Не хватало только Шона, Резного, Джули, Ударной Волны, Бараки, Супермена, Бэтмена, Салли и Зеленого Фонаря. «О боже», — сказала Кэтрин. «Тем временем в другой вселенной. В этой вселенной Земли человеческая раса воевала с расой, называемой Саранчой. По бокам», — крикнул Маркус Феникс, когда он и солдаты, известные как Шестеренки, открыли огонь из своих копейщиков. «Прямо сейчас Шестеренки защищали ворота наковальни. Берегись», — закричал Дом, когда их чуть не сбил Бумер. «Чувак, это проигранная битва», — сказал Бейерт, прежде чем та же самая белая сфера, которая поглотила Шона и остальных, появилась, заставив обе стороны остановиться и посмотреть. «Какого черта?» — сказал Каул, прежде чем появилась группа. «Что за черт?» — сказал Шон, прежде чем посмотреть на саранчу перед собой, которая нацелила пистолет ему в лицо только для того, чтобы Шон превратился в призрачного всадника и разрубил его пополам. «Аво», — сказал Дом. «Вставьте просто от Наусиам из Халаварс, убейте этих уродов», — крикнул Шон, прежде чем схватить Салли и подскочить к Маркусу и его группе. «Береги ее», — сказал Шон. «Это поможет нам убить этих личинок», — сказал Маркус. «Считай, что дело сделано», — сказал Шон. Зеленый Фонарь использовал свое кольцо, чтобы отодвинуть саранчу назад, в то время как Супермен убрал с дороги более крупных. Бэтмен и Барака использовали свои боевые навыки, чтобы оттеснить остальных. «Блин, эти парни уродливы», — сказал Резнов, разрезая несколько из них на куски, в то время как Джулия использовала свои водные способности, чтобы утопить или выбросить их обратно. «Эти существа отвратительны». Ударная Волна сказала, что взрывает большие. Видя, что они превосходят их и перегружены энергией, у саранчи не было другого выбора, кроме как отступить, заставляя Шестеренки радоваться своей победе благодаря своим новым союзникам. «Наконец, то мы получили реальную помощь», — сказал Дом, заставив Маркуса ухмыльнуться. «Конец песни». «Ладно, сынок, ясно, что ты и твои друзья не здешние», — сказал полковник Хоффман. «Что же его выдало?» — Резнов просил только, чтобы Юлия толкнула его локтем. «Ты поверишь, если мы скажем, что мы с параллельной земли?» — спросила Салли. «В данный момент я готов поверить во что угодно, мисс», — сказал Хоффман. «Позже». «Значит, вы все оказались здесь случайно?» — спросил Бейерт. «В значительной степени. Так что же происходит на этой земле? Те твари, что напали на нас, не были людьми», — сказал Шон. «Это саранча, с которой мы воюем уже 17 лет со дня ее появления. Они приходят из глубокого подземелья, из впадины. 2 года назад мы затопили их или, по крайней мере, «Думали, что затопили», — сказал Хоффман. «Но теперь у нас есть шанс закончить войну навсегда. Мой отец спрятан где-то там, где председатель Прескотт похитил его. Он построил что-то, чтобы убить их», — сказал Маркус. «Вам, ребята, понадобится больше помощи, хотя очевидно, что, судя по тому, как выглядит ваш подчиненный», — сказал Шон. «Ты даже не представляешь, мы все еще держимся вместе», — сказал Бейерт. «Может быть, мы сможем это исправить. Салли, ты можешь восстановить портал обратно на нашу землю?» — спросил Шон. «Конечно, я смогу сделать это за несколько часов», — сказала Салли. «Убедись, что остальные тоже знают об этом. Нам понадобятся все, потому что я не хочу рисковать», — сказал Шон. «Ты говоришь так, будто командуешь армией», — сказал Хоффман. «Я знаю», — сказал Шон, удивляя его. «Что?» — сказал Бейерт. «Управление компанией стоимостью в $1 триллион имеет свои преимущества, когда вы снабжаете правительство Земли и других миров высокоразвитыми технологиями», — сказал Шон. «Черт», — сказал Дом. «Так о какой армии идет речь?» — спросил Коул. «Миллионы солдат под моим командованием. Земля, Ковенант, Республика и трансформаторы, что в основном и есть ударная волна». Шон указал на большой трансформатор с пушкой в левой руке. «А почему же их нет в нашей вселенной?» — спросил Кармайн. «Не смотри на меня, парень», — сказал Шон. «Детали для портала все здесь. На создание портала у нас с Салли уйдет не меньше 3 часов», — сказала ударная волна. «Ну, это быстро», — сказал Сэм, глядя на Шона. «Да ладно, как она может не быть в гареме? Так в чем же тогда план?» — спросил Шон. «Берт Херрис, диск меня удивляет», — сказал Хоффман, протягивая ему диск, содержащий всю информацию о месте под названием Азура. Бейерт сделал свою работу и получил информацию. «Ну вот, Азура», — сказал Бейерт. «Как, черт возьми, можно спрятать остров?» — спросил Шон, прежде чем появились изображения искусственного урагана. «Вот так еще одна сверхсекретная чушь Прескотта», — сказал Хоффман. «Неужели это искусственный ураган?» — спросил Шон. «У вас на Земле таких нет?» — спросил Джейс. «Нет», — сказал Шон. «Так как же, черт возьми, мы должны пройти через это?» — спросил Дом. «О, у меня есть несколько вещей, которые помогут нам туда попасть. Но сначала нам нужно попасть в город и обезвредить эту штуку. Я не могу допустить, чтобы мои люди погибли во время шторма», — сказал Шон. «У тебя в арсенале есть подводные лодки?» — спросила Аня. «Да, конечно. Давайте сначала откроем портал, прежде чем начнем», — сказал Шон. «Правильно понял», — сказал Хоффман. Несколько часов спустя. «Срань господня», — сказал Дом, увидев огромные флотилии крейсеров, включая клонов. «Что я могу сказать, нам повезло», — сказал Шон. «Хорошо, Шепард, ты собираешься вернуть гражданских на нашу землю. Я не хочу, чтобы кто-то оказался в центре всего этого», — сказал Шон. «Понял вас», — сказал Шепард, ведя группу клонов командос к десантным кораблям для эвакуации. «Паккард, ты будешь командовать воздушными частями. Как только мы войдем в город, мы будем двигаться, чтобы деактивировать водоворот, а затем вы прикажете своим подразделениям высадить подкрепление», — сказал Шон Паккарду. «Роджер, у тебя будет все, что нужно», — сказал Паккард. «В порядке. Я, Маркус, Аня, Сэм, Дом, Джейс и Диззи отправимся на субмарине в Азуру. Как только мы выполним свою часть работы, мы поищем Адама Феникса и активируем его оружие, чтобы уничтожить саранчу и ламбента», — сказал Шон. «Удачи, малыш, тебе это понадобится», — сказал Хоффман. «Мне не нужна удача», — сказал Шон, когда республиканские десантные корабли доставили субмарину к нужному месту назначения. «Позже. Так напомни мне еще раз, как именно твоя земля так хорошо организована по сравнению с нашей», — спросил Джейс. «На самом деле это разные события. Как и вы, ребята, мы только что закончили войну. Третья мировая война», — сказал Шон. «Чего ждать?» — удивленно спросил Дом. «До этого мы еще не дошли», — сказал Сэм. «Ну, мы это сделали благодаря действиям человека по фамилии Макаров. Он массово убил целый аэропорт людей, и агент пошел с ним, но был пойман», — сказал Шон. «Значит, Россия обвинила во всем этом США, несмотря на доказательства причастности Макарова», — сказал Маркус. «В значительной степени да», — сказал Шон. «Мы приближаемся к Азуре», — сказал Диззи. «Вот и хорошо, что за черт», — сказал Шон, увидев красный цвет. «Какого черта?» — сказал Маркус, прежде чем тело ударилось о его башню. «Эти ублюдки убили гражданских», — сказал Сэм. «Придурки», — сказал Шон, когда они всплыли в одном из подводных портов и выбрались наружу. «Дизи, возвращайся к остальным и скажи Паккарду, чтобы был готов к развертыванию», — сказал Шон. «Ты все понял, малыш», — сказал Дизи, уходя с подлодкой. «Я должен спросить, на что похожа ваша земля по сравнению с нашей?» — спросил Сэм. «Мирно, по крайней мере сейчас. То, что вы, ребята, считаете научной фантастикой, как сверхдержавы, реально на нашей земле», — сказал Шон. «Значит, мы заметили», — сказал Маркус. «Окей, мы были достаточно глубоко погружены, чтобы посмотреть, не сможем ли мы связаться с остальными», — сказал Шон. «Право, Аня, полковнику Паккарду, вы читаете», — сказала Аня, но не получила ничего, кроме помех. «Пока мы не выключим эту штуку, радио будет в полном порядке», — сказал Маркус. «Фигуры», — сказал Шон. «Аня, это ты? Это Адам Феникс. Ты меня слышишь?» — сказал Адам Феникс по рации. «Профессор, да, мы вас слышим», — сказала Аня. «Ах, слава богу, Прискотт нашел тебя. Ты видишь камеру слежения?» — сказал Адам. «Вон там», — сказал Шон. «Да, вы можете видеть нас, профессор», — сказала Аня. «Аня, о, ты изменился. Где Маркус?» «Это сделал Маркус», — спросил Адам, заставляя Аню посмотреть на Маркуса, который кивает и идет к камере. «Папа, я здесь. Мы пришли, чтобы вытащить тебя отсюда», — сказал Маркус, пока Адам смотрел на сына. «Маркус, я рад снова тебя видеть. Дом с тобой?» — спросил Адам. «Прямо здесь, сэр», — сказал Дом. «Адам Феникс», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Простите, а кто вы такой на самом деле?» — спросил Адам. «Его зовут Шон Эшберн Крюгер, он мой друг и, по-видимому, верит в это или нет с параллельной земли», — сказала Аня. «Параллельная земля, но это всего лишь теория», — удивленно сказал Адам. «Больше нет, Шон привез с собой армаду из своей вселенной, которая ждала за барьером», — сказал Маркус. «Нам нужно добраться до генератора, чтобы выключить эту штуку», — спросил Шон. «Да, вам нужно попасть в мою лабораторию в отеле, мне нужно развернуть контрмеры, у меня нет времени», — сказал Адам. «Мы разберемся с личинками, папа», — сказал Маркус. «Нет, я имею в виду эмульсию сияющий организм. Он вот-вот достигнет критической стадии своего жизненного цикла. Я должен уничтожить его прежде, чем оно созреет и уничтожит всю жизнь на планете», — сказал Адам. «А, разве эмульсия не является источником топлива на этой земле?» — спросил Шон. «Нет, это не так, мы сначала подумали, но это не так, это живой организм», — сказал Адам. «Паразит, у нас есть нечто подобное в моей вселенной, называемое потопом, точно так же, как эта штука», — сказал Шон. «Мрия хочет, чтобы я применил контрмеры, не причинив вреда саранче», — сказал Адам. «Кто это?» — спросил Шон. «Королева саранчи», — сказал Маркус. «О», — сказал Шон, — «нам нужно закрыть барьер, чтобы высадить войска Шона, которых там достаточно, чтобы уничтожить саранчу навсегда», — сказал Маркус. «Там, где ты находишься, должен быть ремонтный туннель», — сказал Адам. «Понял, что пора двигаться», — сказал Шон. «Добраться до генераторной было достаточно легко, пробираясь сквозь саранчу. Проклятый мальчишка, который научил тебя драться», — спросил Дом. «Называет себя диким котом, профессиональным боксером, который в наши дни обучает тех, у кого повышенные способности», — сказал Шон. «Он там, с остальными?» — спросил Джейс. «Нет, убивать не его дело», — сказал Шон. «Ты, кажется, не возражаешь», — сказал Маркус. «Это у меня в крови. Длинный род патриотов страны перейдет к вам», — сказал Шон. «Думаю, так оно и есть», — сказал Сэм. «Адам был у генератора», — сказал Шон. «Нужно активировать 3 переключателя», — сказал Адам. «Да, я вижу их», — Маркус сказал, что тянет их вниз вместе с Домом, но ничего не произошло. «Да ладно тебе», — раздраженно завопил Шон. «Где-то поблизости должен быть вторичный источник энергии», — сказал Адам. «Мужик, к черту все это». Шон сказал, что перешел в состояние призрачного всадника и начал поджигать это место. «Это сработает», — сказал Дом, прежде чем они выбежали на улицу, как раз когда взорвался генератор. «Маркус, с тобой все в порядке?» — озабоченно спросил Адам. «Мы в порядке, папа, стой рядом», — сказал Маркус. «Ну, ты только посмотри на это мгновенное лето», — сказал Шон, заставив Джейса хихикнуть, а Сэма улыбнуться. «Эй, парень, мы готовы идти?» — Паккарт сказал по рации. «Паккарт, пошлите всех немедленно», — сказал Шон. «Вас понял», — сказал Паккарт, когда флот прибыл и в море, и в воздухе. «Вот это зрелище я хотел увидеть с самого начала войны», — сказал Сэм, когда несколько республиканских пушечных кораблей прибыли и приземлились рядом с ними. В них были клоны «Коммандос», «Капитан Америка» и «Каратель» вместе с Коулом и Бейрдом. «Отличная работа, ребята», — сказал Бейрд. «Сержант Феникс, как и было приказано, у меня есть 5 специальных подразделений «Коммандос», ожидающих ваших приказов, сэр», — сказал клон «Коммандос». «Хорошо, давай покончим с этим», — сказал Маркус. «Всем подразделениям, оверлорд», — сказал Лейн. Лейн начинает раздавать приказы подразделениям на пляже. «Я хочу полностью контролировать этот остров», — сказал Шон. «Роджер, этот парень, сержант Феникс командует этой операцией по приказу генерала Тома Крюгера», — сказал Лейн. «Скопируй эту дельту повелителя», — сказал Маркус. «Генерал Крюгер?» — спросил Сэм. «Мой папа пропадал без вести 8 лет, пока мы не нашли его и мою маму во время Третьей мировой войны», — сказал Шон. «Ну и молодец, малыш», — сказал Коул. «Ладно, давай с этим покончим», — сказал Маркус. Битва шла в пользу шестеренок благодаря совместным усилиям их новых союзников. «Иди, иди, иди», — крикнул Маркус, когда они вбежали в здание отеля, где находился Адам Феникс. «Ах, черт возьми, я не думал, что Ламбент будет здесь», — сказал Коул. «Сюрпризы повсюду вокруг человека», — сказал Шон. «Оверлорд, мы должны сдержать эти твари», — сказал Шон. «Понял, что у меня есть фантомы, работающие над содержанием Ламбента. Вы просто сосредоточитесь на том, чтобы добраться до Адама Феникса и активировать это оружие», — сказал Лейн. «Скопируй эту дельту», — сказал Маркус, когда они бросились наверх, прежде чем Майра появилась на своем гигантском жуке. «А, лидер другой вселенной, ты начинаешь меня раздражать», — сказала Майра, когда ее жук выстрелил в них тепловым лучом из своей пасти. «Эй, урод, почему бы тебе не пойти шлюхой к своим жукам?» — сказал Шон, смеясь и заставляя смеяться других. «Какое высокомерие!» — в ярости сказала Майра. «Я видел муравьев красивее, чем твоя тупая жирная задница», — крикнул Шон, заставляя ее потерять контроль и закричать от ярости. «Что ты делаешь?» — сказала Аня, пытаясь сдержать смех. «Это называется отвлечение внимания», — сказал Шон, когда появился Резнов и срубил противовесы, заставив их упасть на королеву саранчи. «Тупой урод и чертовски тупой, как черт», — сказал Шон. «Правильно понял», — сказал Дом. «Здорово, Резнов, идешь», — сказал Шон. «Ты же знаешь меня, Крюгер, меня не зря называют зимним убийцей», — сказал Резнов. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Маркус. «Да», — сказал Шон, когда они поднимались наверх. «Эта дверь?» — спросил Резнов. «Давайте выясним». Шон сказал, что сорвал его и выбросил. «Господи, малыш, что ты пьешь из стероидов?» — спросил Коул. «Нет, просто хорошая тренировка», — сказал Шон, когда они заглянули внутрь и обнаружили Адама Феникса. «Маркус, Дом, Аня, рад снова тебя видеть. Я никогда не думал, что смогу», — сказал Адам. «Трудно сказать, с чего начать, папа», — сказал Маркус. «Да, я всегда думал, что скажу тебе, если увижу снова, но у нас всегда не хватает времени», — сказал Адам, прежде чем взять в руки устройство. «Просто моя страховка, что он не будет работать без командных ключей, таких же безотказных, как я встроил в молот рассвета. Я старый специалист по массовому уничтожению», — сказал Адам, прежде чем сделать последние расчеты. «Разве не все мы такие?» — сказал Шон. «Сэр, нам пора идти», — сказал Резнов. «Остынь, Рез», — сказал Шон. «Если бы эмульсия не достигла критической стадии, у меня было бы достаточно времени, чтобы спасти саранчу, и они могли бы вернуться под землю», — сказал Адам. «Ты ведь не жалеешь этих чудовищ, правда?» — спросил Шон. «Ответственный мой друг не жалеет. Это моя вина, что они здесь. Я не смог остановить распространение эмульсии много лет назад, еще до твоего появления. Он изгнал саранчу из их нор. Я пытался убедить Майру держать своих людей под землей, но они не смогли», — сказал Адам. «Эй, дай-ка я посмотрю, правильно ли я расслышал. Правительство этой земли знало, что это произойдет, и никто из вас не потрудился предупредить людей или пойти на компромисс», — спросил Резнов. «Сомневаюсь, что когда-нибудь все было так просто, Резнов», — сказал Шон. «Это было не так, и нет, правительство не знало об этом, даже Прескотт, гораздо позже. Я был единственным, кто знал. У меня было так много идей, но так мало времени», — сказал Адам. «Папа, прекрати это, давай», — сказал Маркус. «Есть еще что-нибудь, что нам следует знать?» — спросил Шон. «Вы явно человек науки. Посмотрите на это позже и попытайтесь понять, что я хотел сделать и что я должен был сделать», — сказал Адам, прежде чем протянуть ему что-то, но Шон что-то почувствовал. «Сэр, ты заразился?» — спросил Шон, заставив Адама широко раскрыть глаза. «Как ты это сделал?» — попытался сказать Адам. «Папа», — сказал Маркус, — «да, это правда. Я должен был испытать эмульсию на себе, чтобы увидеть, как она воспроизводится. Я готов умереть за то, чтобы вы все жили», — сказал Адам, прежде чем Шон поглотил его белым пламенем, но он не сгорел, а почувствовал себя лучше. «Подожди, что случилось?» — попытался сказать Адам. «Что ты только что сделал?» — спросил Маркус. «Вылечить его. В моем мире я лидер самых могущественных существ в галактике, называемых призрачными всадниками. Исцеление его — это лишь малая способность, которой мы обладаем. Я, например, отказываюсь видеть, как хороший человек умирает, когда он больше всего нужен», — сказал Шон. «Ну и я спасибо. Теперь мы должны активировать встречную меру», — сказал Адам. «Где же он?» — спросил Шон. «Снаружи я тебе покажу», — спросил Адам, когда они направились к лифту. «Черт возьми, эта штука огромная и удивительная», — сказал Шон, увидев устройство. «Нам понадобится дополнительное подкрепление, сэр», — клон Коммандос сказал Маркусу. «Право, Оверлорд, нам нужно подкрепление, мы у устройства, готового к активации», — сказал Маркус. «Вас понял сержант Феникс. Отправка всех доступных юнитов в ваше местоположение», — сказал Лейн. «Довольно скоро прибыли солдаты Республики, Ковенанта, трансформеры и премьер-министра Земли. А да, теперь это вечеринка», — закричал Коул. «Подожди, пока не увидишь другие вещи на нашей Земле», — сказал Каратель. «Я активирую устройство», — сказал Адам. «Поторопись, парень», — сказал Резнов, когда Майра вышла из-под земли. «Ах, дерьмо, это жратва шлюха», — сказал Шон. «Нет, я этого не допущу», — сказала Майра. «Эй, Резнов, подвези меня», — сказал Шон, прыгая в его руках, и Резнов бросил его к Майре и приземлился на ее жука, прежде чем выбить ему левый глаз, заставив его взреветь от боли. «Ты действительно начинаешь меня раздражать», — взревела Майра. «Иди нахуй, жирная задница», — крикнул Шон, заставив ее взреветь от ярости, когда он вынул другой глаз, заставив его рухнуть на землю, а сам спрыгнул и приземлился рядом с остальными. «Хорошая работа, малыш», — сказал Маркус. «Сделаю все, что смогу, с тем, что у меня есть», — сказал Шон. «Устройство, которое он активирует», — сказал Адам, когда оружие выстрелило импульсом голубой энергии, убивая Ламбента. «В порядке», — сказал Дом, прежде чем Майра встала и посмотрела на Шона. «Ты», — Майра взревела от ярости. «Не стреляйте», — сказал Шон, подходя к ней. «Это все твоя вина. Попомните мои слова, кто-нибудь вас убьет, и я буду наслаждаться, когда придет это время», — сказала Майра, прежде чем появилась темная сфера и отшвырнула Шона назад. «Ты пойдешь со мной», — сказал темный всадник, втягивая ее в сферу, и исчез. «Ты, должно быть, шутишь, как он сюда попал?» — спросил Шон. «Кто это был, черт возьми?» — спросил Маркус, помогая ему подняться. «Его зовут Темный Всадник. Полная противоположность призрачным всадникам. Почему-то я не думаю, что все саранчевые умрут», — сказал Шон. «Между тем, я ценю ваше спасение, но могу ли я спросить, почему?» — спросила Майра, прежде чем увидела небольшую армию своей саранчи. «У нас с тобой есть общий враг. Присоединяйтесь к нам, и я обещаю вам, что завоюю не только вашу землю, но и другие миры», — сказал Темный Всадник, заставив ее ухмыльнуться. «Что вам от меня нужно?» — спросила Майра. «Позже. Теперь, когда война закончилась, мы можем, наконец, восстановиться. И все это благодаря тебе», — сказал Адам Шону, пожимая ему руку. «Просто выполняю свою работу, сэр», — сказал Шон. «И все же мы перед вами в долгу. Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, просто попросите», — сказал Маркус, обнимая Аню, которая улыбалась. «Вы знаете, я думаю, что могу поручить некоторым рабочим дронам отремонтировать эту вселенную, а остальные из вас смогут жить на моей земле, пока это место не будет полностью отремонтировано», — сказал Шон. «Начать все с чистого листа и не перестраивать все заново», — сказал Бейерт, заставив Сэма дать ему подзатыльник. «Я в деле», — сказал Сэм, подходя к нему. «Думаю, так будет лучше», — сказал Адам. «Тогда пошли. Я думаю, вам всем понравится, как выглядит моя земля, пока ваша ремонтируется», — сказал Шон, когда оставшиеся шестеренки вошли в портал. Глава 36. Глава 36. Месть павших. Шон медленно поднялся с постели и улыбнулся, увидев рядом обнаженного Сэма Бирна. Прошло уже несколько недель с тех пор, как закончилась война саранчи в другой вселенной. Шестеренки были полностью установлены на Земле Прайм, ожидая, когда их Земля будет полностью восстановлена после 17-летней войны. Шон уже собирался встать, когда Сэм снова потянул его вниз. «Ты уже не оставляешь меня, любовь моя?» – спросила Сэм, заставив его усмехнуться, и повернулась к ней лицом, прежде чем поцеловать, заставив ее застонать. «Извини, Сэм, но...» Шон попытался сказать это прежде, чем услышал, как Джуниор начал плакать в соседней комнате, заставляя его встать и надеть боксеры, прежде чем направиться в комнату сына, только чтобы найти Мию, держащую его успокаивающе. «У тебя природный дар, когда дело касается детей», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. Причина, по которой Диана не делала этого, заключалась в том, что она была на задании прямо сейчас и не вернется до вечера. «Ну, я люблю детей», — сказала Мия, когда младший ворковал у нее на руках, заставляя ее улыбнуться ему. «Привет, Шон», — сказал турок, входя в комнату. «В чем дело?» — спросил Шон. «Лин только что звонил, мы нужны ему в офисе, там будет еще одна разработка в Сикс-Шотс Миньонс на земле», — сказал турок, заставив Шона вздохнуть. Сикс-Шотс собрал небольшую армию изгоев-трансформеров под названием Террорцонс. По-видимому, Шокбласт был убит во время битвы за все искры, в то время как шестизарядник использовал протоформы, чтобы вещи шли боком. «Фигуры», — сказал Шон, когда Сэм вышел в синем халате. «Не совсем неожиданно, поскольку ты разрушила его планы», — сказал Сэм. «Я знаю Сэма. Ладно, давайте одеваться и готовиться, так как я уверен, что это будет некрасиво», — сказал Шон. Позже. В китайском Шанхае сообщения о теракте были подтверждены достоверными источниками. Мегатрон и Оптимус возглавляли ударную группу, известную как НЕСТ, группу Global Tech, созданную для таких событий, когда речь идет о мошеннических трансформаторах, которые следуют за Сикс-Шот и Шацк-Бласт, если он когда-нибудь вернется каким-то образом. «Сэр, район полностью эвакуирован», — сказал один из солдат по рации. «Вас понял, давайте начнем операцию. Помните, если возможно, возьмите его живым, чтобы мы могли допросить его», — сказал Лейн. «Вас понял», — сказал Дом, когда они с отрядом Дельта двинулись на помощь. «У меня тут есть показания». Бейрд сказал, что получил тепловые показания на одной из строительных машин, прежде чем она трансформировалась и ударила кулаками по земле, заставляя солдат отступить. «А черт!» — крикнул Маркус. «Запрашиваю огневую миссию», — крикнул сержант Фордж по рации. «Боевые корабли на станции, ролл в горячем виде», — сказал Лейн, когда прибыли республиканские боевые корабли и открыли огонь по гигантскому терраркану. «Подожди секунду», — сказал Бейрд, увидев второй энергон. «Черт возьми, у нас тут второй терракан», — сказал Бейрд, когда серебристая машина отъехала. «Арси, уберите его», — сказал Маркус. «Я этим занимаюсь». Арси сказала, что преследовала негодяя-трансформера, но ее оружие не произвело особого эффекта. «Принесите сайдсвайп», — закричал Коул, когда автобот вошел и трансформировался, катясь к своему врагу. «Расчистите путь». Сайдсвайп сказал, что нападет на своего врага и разрубит его пополам. «Черт возьми, я в порядке», — сказал сайдсвайп. Большой терракан катился по шоссе, которое, к счастью, было пустым после эвакуации. «Нужны большие боссы», — сказал Коул. «Вас понял, Мегатрон, ты и Оптимус встали», — сказал Лейн. «Понятно», — сказал Мегатрон, трансформируясь и летя к врагу, неся с собой Прайма. «Мы преследуем автоботов и десептиконов», — сказал Оптимус, когда Мегатрон трансформировался и оба атаковали большого негодяя-трансформера. «Перетягивать». Мегатрон сказал, что стрелял ему в ноги, и он врезался в заброшенную фабрику. Вскоре прибыли и остальные. «Подлый предатель», — сказал Железная Шкура. «Какие-нибудь последние слова», — сказал Оптимус. «Это не твоя планета, чтобы ею править. Падшие воскреснут снова», — сказал Терракан. «Черт возьми, что это значит?» — спросил Маркус. «Не сегодня», — сказал Мегатрон, выстрелив ему в голову. «Позже». «Отличная работа, ребята», — сказал Шон, когда войска вернулись на базу в Диево-Гарсия. «Вот эта работа мне нравится больше, чем война с саранчой», — сказал Коул. «Да, но не слишком удобно, так как я уверен, что темный всадник спас нескольких из них», — сказал Шон. «Отличный», — раздраженно сказал Бейрд. «Так что же было с той вещью, что падшие воскреснут?» — спросил Джейс. «Происхождение неизвестно. Единственная история нашей расы была записана на Аллус Парк, но ее использовали, чтобы восстановить нашу родную планету и принести новую жизнь на Кибертрон», — сказал Оптимус. «Здесь, на базе, хранится только маленький осколок», — сказал Шон. «Так почему бы не использовать его, чтобы выяснить, о чем он говорил?» — спросил Сэм. «Осколок должен быть использован в качестве последнего средства на случай, если один из нас чуть не погибнет в бою», — сказал Оптимус. «Неизвестные им системы баз были взломаны, чтобы слушать все это. Террористы, мы обнаружили осколок», — сказал Терракан в космосе. «Достань этот осколок, чтобы шокбласт можно было оживить», — сказал Сикс-Шот. «Позже. Осколок украли террористы», — сказал Мегатрон. «Да, но как они узнали об этом?» — спросил Лейн. «Сэр, наши системы были взломаны», — сказал солдат, показывая разведданные. «Я могу придумать, для чего Сикс-Шот хочет использовать эту штуку. Он намерен вернуть шокбласта из мертвых», — сказал Шон перед тем, как появилась тревога, показывающая шокбласта, чье тело было в Атлантическом океане, возвращают обратно благодаря террористам, использующим осколок, чтобы вернуть его, прежде чем он выскочит из воды. «Иисус Христос», — сказал Том, заложив руки за голову. «Я хочу, чтобы мы были в полной боевой готовности и обо всем, что касается их, докладывали непосредственно мне или высшим командирам», — сказал Шон. Между тем, шокбласт полетел на Луну, где его ждал брат. «Шестизарядный я вернулся», — сказал шокбласт. «С возвращением, брат», — сказал шестизарядный. «Почему ты так долго?» — спросил шокбласт. «Земля переживает некоторые довольно сложные ситуации, которые сделали бы вещи более раздражающими, чтобы оживить вас. Но сейчас это не важно. Он ждет тебя», — шестизарядный сказал, сделав шоковый удар кивком, и подошел к своему хозяину. «Мой господин, я подвел тебя на земле. Вся искра находится в руках наших врагов, и без нее наша война по завоеванию Кибертрона и Земли будет проиграна», — сказал шокбласт, обращаясь к своему хозяину, известному как Падший, который был привязан к кабелям, поддерживающим его жизнь. «Вам обоим предстоит многому научиться, мои ученики. Куб был всего лишь сосудом. Его сила, его знания никогда не могут быть уничтожены. Она может только трансформироваться», — сказал Падший. «Как такое возможно?» — спросил шокбласт. «Человек, который победил тебя, неосознанно впитал в свой разум древние знания. Ключ к победе в этой войне теперь лежит в его сознании», — сказал Падший. «Тогда позволь мне содрать с него всю плоть», — сказал шокбласт. «И ты это сделаешь, мой ученик, со временем. На протяжении тысячелетий я мечтал о возвращении на эту несчастную планету, где меня однажды предали простые люди, которых я называл своими братьями. Только Прайм может победить меня, и теперь остается только один», — сказал Падший. «Компания Оптимус, он и Мегатрон заключили союз с мальчиком», — сказал Шокбласт. «Тогда мальчик приведет нас к нему, и мы отомстим», — сказал Падший. «Да», — сказал Шокбласт, прежде чем шестизарядник приблизился. «Мальчик от нас не ускользнет, он у нас на прицеле», — шестизарядный сказал, что несет трансформатор поменьше. «Без энергона наши детеныши будут продолжать умирать», — сказал шестизарядный. «Вернуться на Землю». «Окей», — шокбласт вернулся, так что к списку снова прибавился еще один наш враг, — сказал Шон. «Меня больше беспокоит этот падший персонаж. Вчерашний Терракан, похоже, был убежден, что он непобедим», — сказал Лейн. «Нет ничего непобедимого, просто его трудно убить», — сказал Шон. «Послушай, сейчас мы ничего не можем сделать, нам просто придется подождать, пока что-нибудь не всплывет», — сказал Том. «Да, да», — сказал Шон, выходя из офиса и направляясь домой на своей машине. Когда он шел к своей машине, он столкнулся с Мусуби и новым Сакиреем, который только что проснулся. Узумы завуалированный Сакирей номер 10. «Так что такого особенного в этом шоковом парне?» — спросила Удзумы, пока Шон вел машину. «Шокбласт – один из двух лидеров террористов, а его брат шестизарядник – второй», – сказал Шон, прежде чем крюк для захвата вошел в верхнюю часть машины. «Что за черт?» – закричала Удзуме, когда их подняли в воздух. «Да ладно тебе!» – крикнул Шон, когда их подняли на заброшенную фабрику, а потом бросили, и девочки закричали. Автомобиль вскоре врезался в завод, прежде чем был разрезан шестизарядным выстрелом. «Помнишь нас?» – спросил шестизарядный. «Да пошел ты», — сказал Шон, когда шокбласт появился позади него, напугав девочек. «Иди сюда, мальчик», — сказал Шакбласт, заставляя Шона сделать это. «Я не знаю, чего ты хочешь, но оставь их в покое», — сказал Шон. «Заткнись», — крикнул Шакбласт, швырнув его на землю так, что Шон застонал от боли и уставился на Шакбласта, который схватил его за руки. «Да, так приятно схватить тебя за плоть», — сказал Шакбласт. «Да пошел ты», — крикнул Шон, пытаясь освободиться. «Доктор, осмотрите эту мразь», — сказал Шакбласт, когда меньший тиракан прошелся по груди Шона. «Легкий или трудный путь», — сказал доктор, отправляя в рот тоненького крытого тиракана, отчего у Шона перехватило дыхание. «Фу, гадость», — сказала Удзуме. Маленький трансформатор вскоре вышел из его рта, и доктор схватил его и передал данные, которые он собрал, показывая странные символы. «Что за черт?» — сказал Шон. «Да, эти символы приведут нас к источнику энергии», — сказал Шакбласт. «Какой источник энергона?» — спросил Шон. «У нас должны быть мозги на столе», — сказал доктор. «Да, я так не думаю», — сказал Шон, когда Оптимус и Мегатрон прорвались сквозь стены, атакуя шестизарядник и Шакбластер. «Шон», — Оптимус сказал, превращаясь в свою форму транспортного средства, в то время как Мегатрон сделал то же самое, возвращая девушек на базу, чтобы вернуться. Оптимус отъехал в лесную зону, прежде чем трансформироваться обратно, и бросил Шона в безопасное место, который приземлился на ноги. «Прячься, Шон», — Оптимус сказал, что сражается с Шакбластом, который ужасно проигрывал. «Тираканы!» — крикнул Шакбласт, когда раздался шестой выстрел и появился еще один тиракан. «Иди сюда, мальчик!» — шестизарядный сказал, что гонится за ним, пока Шон бежал, а Оптимус пытался их удержать. Вернувшись на базу, Мегатрон собрал все трансформаторы, какие только мог, и помчался к Оптимусу. «На этой планете скрыт еще один источник энергона. Мальчик может привести нас к нему», — сказал Шакбласт, отбрасывая Оптимуса назад. «Неужели будущее нашей расы не стоит ни одной человеческой жизни?» — спросил Шакбласт. «Ты никогда не остановишься на одном», — сказал Оптимус, прежде чем два клинка вылетели из его рук. «Я возьму вас всех на себя, Оптимус», — кричал, сражаясь с ними все более искусно, чем прежде, чем убить неназванного тиракана, нокаутируя шесть выстрелов. «Шон, где ты?» — Оптимус попросил только Шакбласт, чтобы ударить его в спину. «Нет», — завопил Оптимус. «Ты так слаб», — сказал Шакбласт, прежде чем выстрелить в него искрой, прежде чем выйти. «Нет», — недоверчиво переспросил Шон. «Там, в космосе, падшие почувствовали падение последнего прайма». «Последний прайм мертв», — сказал падший. Шон смотрел на умирающего Оптимуса. «Шон, беги». «Бежать, Оптимус», — сказал, прежде чем последний из его жизни исчез. И Шон сделал, как он просил, побежав к хорошим трансформаторам. «Автоботы и Десептиконы атакуют», — закричал Мегатрон, когда они ударили по Шакбласту и шестизаряднику, когда они улетели. «Трусы», — сказал Мегатрон, прежде чем увидеть упавший труп Прайма. «Нет», — печально сказал Мегатрон. «Они заплатят за этот, Мегатрон», — сказал Шон. «Позже». Шон стукнул кулаками по столу. «Черт возьми», — крикнул Шон. «Полегче, сынок», — сказал Том. «Я просто не понимаю, что все это значит. Шакбласт сказал, что на Земле есть еще один источник энергона, но я не думаю, что он говорил о шахтах», — сказал Шон. «Возможно ли, чтобы трансформеры посетили Землю, не зная об этом?» — спросил Шепард. «Когда меня использовали в качестве лабораторной крысы, этот тиракан начал показывать древние символы, которые, похоже, были с Кибертрона. Я удивляюсь», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Лейн. «Я думаю, что вполне возможно, что я неосознанно впитал древние знания из Алспарка во время нашей первой встречи с Шакбластом», — сказал Шон. «Ты думаешь, что у тебя есть какие-то сведения, которые помогут нам понять, что им нужно?» — спросил Том. «Если так, то я знаю один способ получить эту информацию», — сказал Шон. «Внизу, в лабораториях, вы хотите, чтобы я использовал психический патч, чтобы увидеть, какие данные были поглощены в вашем уме?» Шаквиев спросил удивленно даже для него. «Террористы что-то ищут, и я думаю, что в моем сознании лежит ключ к тому, что это такое», — сказал Шон. «Возможно, но все же для людей это опасная процедура», — сказала ударная волна. «Ты забываешь, что Шон Шаквиев необычный человек и пережил гораздо худшие». «Приступать», — сказал Мегатрон. «Очень хорошо», — сказал Шаквиев, соединяя устройство с затылком Шона, прежде чем передать данные в терминал. «ХММ, интересный. Ваше предположение было верным. Алспарк действительно передавал знания в ваш разум. Трансформеры прибыли на эту планету задолго до нынешнего поколения, сказала ударная волна. Я предполагаю по разным причинам, сказал Том. Действительно, это было во время первоначального поколения простых чисел. Семеро в общей сложности используют машину для сбора энергона, уничтожая Солнце, сказала ударная волна. «Погоди-ка, что ты имеешь в виду под уничтожением Солнца?» – спросил Шон. «Используя энергию Солнца, они создали бы огромное количество энергона. Однако у них было одно правило – никогда не уничтожать планету с жизнью. Однако один из них пошел против этого правила», – сказала ударная волна. «Будет ли этот Прайм известен как падший?» – спросил Шон. «Действительно, и он хотел убить человеческую расу, включив эту машину. Однако другие простые числа в ту эпоху украли ключ и сделали гробницу, используя свои собственные тела. Ключ был известен как матрица лидерства. Только Прайм может победить падших, а без Оптимуса, боюсь, наш успех уменьшится», сказала ударная волна. «Подождите, эта матрица может активировать эту машину, может ли она быть использована для реактивации Оптимуса?» спросил Шон. «Он никогда не был предназначен для этого, но его энергия не похожа ни на какую другую. Если что-то и может вернуть Оптимуса, так это матрица», сказала ударная волна. «Где простые числа в ту эпоху прятали матрицу?» спросил Шон. «Неизвестный единственный намек на их местонахождение называется острие кинжала», сказала ударная волна. «Подожди, кинжалы кончаются, это выравнивание звезд», сказал Шон. «Где это?» спросил Резнов. «В Египте», сказал Шон. «Так в чем же план?» спросил Маркус. «Позже. Хорошо, я хочу, чтобы Нест был в этих координатах с Оптимусом и охранял его, пока я и еще несколько человек отправимся за этой матрицей. Маркус, ты и Дельта сейчас с Нест», сказал Шон. «Понял вас», сказал Маркус. «Я связался с нашими союзниками, чтобы получить поддержку, если понадобится», сказал Лейн. «Право. Салли активирует наземный мостик», сказал Шон. «Получить его», сказала Салли, когда открылся наземный мостик. «Ладно, давай найдем эту матрицу», сказал Шон, когда он, Резнов, Джулия, Мыло и Прайс пробежали через портал, в то время как остальные были доставлены в небольшую деревню в Египте. Шон и его группа приземлились перед старинным дворцом. «Хорошее место», сказал Резнов, когда они вошли внутрь. «Археологи уже побывали здесь, и раньше здесь ничего не было», сказала Джулия. «Не будь так уверен, если я чему-то и научился, так это этому», Шон сказал, прежде чем пробить картину на стене, сделав отверстие, и кибертронский металл был замечен. «Все не так, как кажется», сказал Шон. «У меня есть это», сказал Резнов, разрезая металл на части, чтобы они все поместились внутри. «Гробница простых чисел», сказал Прайс. «Ребята», сказала Джулия, увидев в одной из рук довольно необычный предмет. «Матрица», сказал Шон, взявшись за нее, пока она не рассыпалась на тысячу крошечных кусочков. «Тысячи лет превратились в прах», сказал Мыло. «Нет, я этого не принимаю», Шон сказал, что достал из куртки пакет и положил его внутрь. «Крюгер, откуда ты знаешь, что это сработает сейчас?» спросил Резнов. «Просто знаю, у меня есть вера», сказал Шон. «Салли, нам нужен транспорт», сказал Прайс по рации. «Понял вас», Салли сказала, что пошлет им несколько грязных велосипедов. «Ладно, поехали», сказал Шон, с командой гнезда. «Эй, Маркус, посмотри-ка сюда», сказал Дом, используя оптический прицел, чтобы увидеть на таком расстоянии реактивный самолет со странным черным рисунком. «Татуировки Терроркона», Маркус сказал раньше, что Терроркон что-то активировал. «Черт возьми, что это было? Кто-нибудь слышит?» Маркус сказал, что получение отрицательной обратной связи от других в радиусе действия заставляет его рычать. «Чертов взрыв ими, наша связь в полном дерьме», сказал Маркус. «Как, черт возьми, нам теперь связаться с командованием?» спросил Бейерт. «Нам остается только надеяться, что они скоро пришлют за нами беспилотник», сказал Маркус. «Эй, я вижу парнишку, 4 щелчка на грязных велосипедах», сказал Диззи. «Пошлите сигнальную ракету», Маркус сказал, чтобы Каул сделал именно это. Шон и его группа отправились на место Маркуса, когда увидели вспышку. «А вот и они», сказал Мыло. «Назад по команде. Может кто-нибудь объяснить мне, какого черта сержант Феникс и его группа до сих пор не отчитались?» спросил Лейн. «Мы использовали все частоты, сэр, но никто не отвечает», сказал солдат. «Что-то здесь не так, отправьте хищника, чтобы дать нам обратную связь, и посмотрите, можете ли вы связаться с моим сыном и сообщить ему о ситуации», сказал Том. «Назад к остальным». Шон и его группа продолжали двигаться к остальным в надежде оживить Оптимуса, когда они увидели, что Шокбласт приземлился на одну из пирамид вместе с шестизарядником. «Шоковый удар, я только что видел тело Прайма здесь, с нами», сказал шестизарядный. «У мальчика должна быть матрица. Мы не можем позволить ему добраться до Оптимуса», сказал Шокбласт, когда шестизарядник взлетел. «Терраконы, начинаем штурм», крикнул Шокбласт, когда террор-конс появился с неба и приземлился рядом с командой гнезда. «Вот дерьмо, это нехорошо», Дом сказал, что видел небольшую армию терраконцев. «Хорошо, слушайте, нам нужны оборонительные порядки вокруг этого района. Айронхед, посмотри, сможешь ли ты и еще несколько человек найти Шона и доставить их сюда быстрее», сказал Маркус. «Будем делать», Айронхед сказал, чтобы за ним последовали еще несколько человек. «Мегатрон, ты возглавляешь передовую штурмовую группу», сказал Маркус с радостью. «Старскрим, ты возглавишь воздушную оборону», сказал Мегатрон. «Понятно», сказал Старскрим, ведя с собой нескольких рожденных в воздухе трансформеров. Шон и его группа продолжали двигаться к месту расположения гнезда, прежде чем увидели группу терраконов, которые начали объединяться в большое чудовище. «Что это за чертовщина?» – спросил Мыло. «Точно так же, как бойцы, когда они делают Брутикуса», – сказал Шон, когда гигантский трансформер направился к одной из пирамид. «Сколько вы хотите поставить на то, что машина, которая уничтожает Солнце, находится в этом?» – спросил Резнов. «Маркус, у нас тут проблема, Маркус». Шон включил связь, но получил только помехи. «Черт возьми, террористы заглушили связь, и мы никак не можем связаться с Маркусом и Нест», сказал Шон. «Нам просто придется пробраться к ним», сказал Прайс, когда они продолжали ехать к остальным. «Назад по команде. Хищник 01 приближается, сэр», сказал солдат тому. «Выведи его на главный экран», сказал Лейн, когда они увидели, как Нест сражается с большим количеством террористов. «Черт, это трюк», сказал Лейн. «Начинайте операцию «Огненный вихрь». «Пошлите всех», сказал Том. «Силы Республики Ковенанта ожидают приказа, сэр», сказал солдат. «Пошлите их по этим координатам и скажите, что нам срочно нужен фит на земле», сказал Эйлинг. «Назад в Египет». Шон и его группа на грязных мотоциклах побежали к месту, где находился Маркус, отбиваясь от попавшихся на пути террористов. «Шон!» – закричал Айронхед. «Железная кожа!» – крикнул Шон, когда они подбежали к нему. «Оптимус у колонн!» – сказал Айронхед. «Ладно, пошли!» – сказал Шон. Гигантский трансформатор, известный как опустошитель, засасывал весь камень на пирамиде, чтобы расчистить путь для активации машины, как только матрица была вставлена в нее. Довольно скоро Нест получила подкрепление. «Сержант Феникс!» – закричал арк-солдат, известный как капитан Рекс, приближаясь к Маркусу. «Рекс решил, что ты будешь втянут в эту историю», сказал Дом, заставив Рекса хихикнуть. «Ты же знаешь, я люблю хорошую драку. Я только что закончил с Айронхедом. Шон уже едет сюда, до их приезда должно пройти еще несколько минут», сказал Рекс. «Как раз вовремя», сказал Бейерт, когда они открыли огонь прикрытия. Шон и остальные бросились к остальным. «Вон там», закричал Диззи, когда Шон появился в поле зрения вместе со своей группой и Айронхедом. «Черт возьми, ты так долго ждал», сказал Маркус. «А где Оптимус?» спросил Шон. «Вон там», сказал Маркус перед тем, как рядом с ними прогремел взрыв, сбив некоторых из них с ног. Пока Шон был в отключке, он оказался в каком-то странном месте. «Что это такое?» спросил Шон. «Мы наблюдали за вами, Шон Эшберн Крюгер, очень-очень долго», сказал голос, прежде чем шесть трансформеров приблизились к нему, показывая, что они были первоначальными простыми числами. «Ты сражался как за Оптимуса, так и за всю нашу расу с мужеством и самопожертвованием, достойными лидера. Лидер, достойный нашей тайны. Матрица лидерства не найдена, она заработана. А теперь возвращайся к Оптимусу. Слейте матрицу с его искрой. Это твоя судьба, и так было всегда», сказал один из первоначальных простых чисел, прежде чем яркий свет поглотил область. «Крюгер, проснись!» – крикнул Резнов, поднимая его, как раз когда пыль сформировалась в матрицу лидерства. «Пру!» – удивленно сказал Бейерт, прежде чем Шон поднял его и направился к Оптимусу, прежде чем сесть ему на грудь. «Пора будить Прайма», — сказал Шон, ударив Оптимуса в грудь матрицей лидерства, отчего Оптимус издал звук, прежде чем его глаза открылись, и начал кашлять песком, прежде чем Шон спрыгнул с него, когда он начал садиться. «Мальчик, ты вернулся за мной», — сказал Оптимус. «С возвращением, Оптимус», — сказал Мегатрон, прежде чем появился падший и сбил его с ног. «Моя матрица». Падший сказал, что берет матрицу, и исчез. «Черт возьми, Оптимус, вставай!» — крикнул Шон. «Вставай, Прайм!» — сказал Айронхед. Опустошитель был уничтожен благодаря группе истребителей-джедаев, однако было уже поздно, так как большая часть машины была обнаружена сейчас. Шокбласт и шестизарядник были у машины, когда павшие прибыли. «Пал мой господин!» — сказал Шокбласт. «Мои братья не могли остановить меня. Да, теперь я претендую на твое солнце», — сказал падший. «Я слишком слаб, чтобы сражаться прямо сейчас», — сказал Оптимус. «Это ненадолго», — сказал Шон, прыгая ему на плечо и наполняя его силой, заставляя Оптимуса чувствовать себя сильнее, чем раньше. «Салли, принеси прототип воздушного оборудования. Пришло время посмотреть, сможет ли он слиться с Оптимусом», — сказал Шон по рации. «На нем». Салли сказала послать его им, и он слился с Оптимусом. «Давай катиться», — сказал Оптимус, когда они взлетели. «Пожарная миссия на вершине пирамиды», — крикнул Маркус, когда все бросились к пирамиде. Падший готовился стрелять из оружия, когда Оптимус бросился на него и выстрелил в оружие, уничтожив его, спасая планету, прежде чем они приземлились на Землю. «Умри, как твои братья!» Падшие кричали, нападая на них. «Они были твоими братьями», — Оптимус сказал, что отбивался и имел преимущество из-за нового оборудования и повышения мощности, которое Шон дал ему, прежде чем Шокбласт бросился на них, заставив упавшего врезаться в стену, прежде чем Оптимус схватил пушечную руку Шокбласта и использовал ее против него, разрушив половину его лица, прежде чем выбить его из стены. «Шестизарядный!» — крикнул Шокбласт. Оптимус и Шон вскоре возобновили битву с падшими и одержали верх. «Вы выбрали не ту планету», — Оптимус сказал, что использует свой посох против него. «Дай мне свое лицо, Оптимус», — сказал, используя посох, чтобы удалить переднюю часть его лица, прежде чем толкнуть его кулаком в грудь, уничтожая его искру. «Мы поднимаемся, ты падаешь», — сказал Оптимус, когда падшие упали замертво. «Нет-нет», — недоверчиво переспросил Шокбласт. «Не хочу называть тебя трусом, брат, но иногда трусы выживают», — сказал Шестизарядный. «Это еще не конец», — сказал Шокбласт, когда они взлетели. Довольно скоро битва закончилась, и все отправились обратно в США на вертолете. Оптимус подошел к Шону, который стоял на краю носителя. «Спасибо тебе, Шон, что спас мне жизнь», — сказал Оптимус, заставив Шона улыбнуться. «Не думай об этом, ты бы сделал то же самое для меня», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. Позже Шон улыбнулся, держа сына на руках рядом с Дианой. Джуниор хихикнул, глядя на отца, который держал его в воздухе. «Это самая лучшая часть возвращения домой после тяжелого рабочего дня», — сказал Шон, заставив Диану улыбнуться, и прижал их к себе. «И что же, по-твоему, будет дальше?» — спросила Диана. «На самом деле это всего лишь догадка», — сказал Шон, когда они сели. Глава 37. Глава 37. Кризис на двух землях. Там, в космосе, герои галактики работали над одним из новых космических вооружений Земли, называемым платформой рельсового оружия. «Супермен, где эта штука?» — спросил Шон. «Подожди, я уже почти на месте», — сказал Супермен, неся на платформу большой кусок техники. Чудо-женщина с легкостью несла большой кусок технологии, прежде чем положить его, когда он скользит вниз. «Шон, сколько все это стоит?» — спросила Чудо-женщина. «Не знаю, мне все равно», — сказал Шон, вставляя какие-то команды, прежде чем экран осветился вспышкой на другом конце. «Ты же знаешь, что работа пошла бы быстрее, если бы я был там», — сказал Флэш. «Подожди, Барри, я почти готова», — сказал Шон, настраивая новое устройство телепорта. «Я не знаю, Шон, это кажется довольно радикальным, ты уверен, что это сработает?» — спросил Флэш. «Вполне уверен», — сказал Шон. «Совершенно уверен, это не так», — попытался сказать Флэш, прежде чем исчезнуть и появиться на станции. «Достаточно хорошо», — вспышка закончила, прежде чем увидела его на платформе. «Чувак, я пошутил», — сказал Шон, заставляя несколько шестеренок рассмеяться. «Да, очень смешно», — сказал Флэш. «Так что же делает эта штука?» – спросил Дом. «Представь себе, что это скоростная пушка, способная одним выстрелом уничтожить крейсер Торговой Федерации. Таким образом, мы больше не будем застигнуты врасплох во время очередного вторжения. Я уже приказал построить несколько таких кораблей на орбите каждой союзной планеты для защиты», — сказал Шон. «С такой огневой мощью я бы хотел увидеть, как кто-нибудь попытается пройти мимо этого», — сказал Коул. «На тот случай, если кто-то это сделает, Саллиса изволила разработать протокол вторичной защиты под названием Энергон Грид, который использует накопленный энергон для создания большого щита, защищающего планету», — сказал Шон. «То, что ты не рискуешь, это ты сам», — сказал Маркус, помогая Дому передвигать тяжелую технику. «А ты бы стал, если бы знал, какие опасности таятся в этой вселенной», — спросил Шон, заставив его фыркнуть. «Подача энергии поднята на 100%, — сказал Адам Феникс. «Стыковочный отсек устойчив к кислороду», — сказал Бейерт. «При таких темпах я был бы шокирован, увидев, как какой-то самонадеянный идиот пытается захватить эту планету во второй раз», — сказал Эйлинг. «Эйлинг, не говори такого дерьма», — сказал Том. «Он имеет в виду, что ты можешь сглазить нас такими разговорами», — сказал Шон, заставив Джинкс впиться в него взглядом. «Да ладно тебе, Джинкс, ты же знаешь, что я не это имел в виду», — раздраженно сказал Шон. «Так сколько же платформ строится?» — спросил Дом. «Пока 3, но со временем будет больше». Шон сказал, что вводит команды ЦМИ в консоли и энергосистема заработала. Супермен снаружи размещал необходимые экранирующие части снаружи для станции, когда группа получила предупреждение. «Это Супермен, продолжай», — сказал Супермен. «У нас возникла проблема. Один из ваших», — сказал Бэтмен. «Отличный», — раздраженно сказал Шон. Минуту спустя, Супермен, Чудо-женщина и Шон пробрались через группу шестеренок и офицеров спецназа, прежде чем они вошли в комнату, где находился Лекс Лютер обнаженный. «Серьезно? Почему? Черт возьми, они это сделали, это было так тревожно». «Ладно, это неловко», — сказал Шон. «Что ты себе позволяешь?» — спросил Супермен. «Я пришел поговорить. Как видите, я не вооружен», — сказал Лекс, заставив Шона закатить глаза, но почувствовал, что в Лексе было что-то другое, как и в Супермене, который использовал свое рентгеновское зрение на нем. «Тебе будет очень трудно поверить в то, что я скажу», — сказал Лекс. «Ты из параллельной земли», — сказал Супермен. «Откуда ты можешь это знать?» — удивленно спросил Лекс. «Ваши внутренние органы перевернуты, ваше сердце находится не на той стороне», — сказал Супермен. «Не только это, но и его энергетическая волна отличается от нашего Лутера. Плюс», — сказал Шон, показывая запись с камер наблюдения на острове Страйкерс, где сейчас находился Лекс. «Наш Лекс все еще в камере», — сказал Шон. «А теперь, когда мы выяснили, что случилось с моим злым близнецом, я хочу рассказать тебе целую историю». Лекс хотел встать, но Супермен остановил его. «Штаны», — сказал Супермен, заставляя его посмотреть вниз. «О», — сказал Лекс. Позже Шон и остальные отвели Лекса на платформу, где собрались остальные герои. «Мой мир во многом похож на ваш, но в остальном сильно отличается», — сказал Лекс. «Погоди, дай угадаю, на твоей земле ты лидер Лиги Справедливости». Бэйрт сказал, что он умный осел. «Бэйрт», — раздраженно сказал Шон. «По правде говоря, так оно и было», — сказал Лекс, удивив их всех. «Прошедшее время», — сказал Адам. «Я не просто лидер Лиги Справедливости моего мира, я его единственный оставшийся в живых член. Мы были систематически уничтожены группой сверхдержавных существ, известных как преступный синдикат», — сказал Лекс. «Они неистовствовали годами, делая все, что им заблагорассудится. Они правят через страх, иногда обращая свою власть против населения, просто чтобы напомнить нам, в надежде сохранить хоть какой-то минимальный порядок власти просто делают вид, что их там нет, но все чаще они отказываются быть проигнорированными», — сказал Лекс. «Единственное, что, похоже, мешает им полностью взять власть в свои руки, это вот это», — сказал Лекс, показывая фотографию суперженщины с маленькой девочкой на руках.